Глава 9. Собственно говоря, мне бы тоже хотелось преподать Тане урок. Она учила меня понимать искусство, а я ей рассказала, как понимаю жизнь. Я вообще-то молчу о том, что понимаю. Какое кому дело до меня? Большой мир не доходит до нас, обходит нас стороной. Мы ему абсолютно неинтересны. Мы для всех маргиналы. Нас никому не жалко. В своем собственном омуте можем как угодно плескаться, трепыхаться, стараться, совершенствоваться, выдвигаться, волноваться, барахтаться. Выплыть на поверхность нам никто не даст. Молодыми мы не станем, а остальные молодых не волнуют. Использовать нашу премудрость в мире абсолютно нет технологий. И молодые каждый раз многое будут начинать сначала, что давно известно. Многое станут делать неграмотно, потому что не все переняли от нас, пренебрегли наследием прошлого. Пуговицу с петли нечего придумывать заново, разве что изобрести новую петлю, другого вида пуговицу, но это не может считаться новой идеей. Кто говорит, что надо выбросить все традиции, тот просто молод. И хорошо, что молод, и что так говорит. Традиции учителя. Молодец не любит учителей. Может быть, его перекормили классикой. Но за традиции можно не беспокоиться, не выбросить, не сбросить, ни у кого не хватит сил. Бороться с традициями, терять зря силы, не с того конца начинать. На новизну сил не останется. В жизни ежеминутно делается много чего, но мало про что можно сказать «хорошо». Людей с утра до вечера окружает всякое дребедень из вещей, движений, жестов. А что «хорошо»? Бывает редко, требует много усилий. Но хорошо и есть ново. Кто способен на новое, тому старое не помешает. Он сделает свое помимо традиций. Мешают друг другу люди, но с этим ничего не поделаешь. Человечество немыслимо без людей, к сожалению. Когда новатор выходит со своим изобретением в свет, он заранее предполагает, никто ничего не поймет, никому ничего не надо. Человечеству под старым вонючим одеялом хорошо. Сразу вскинется рой оппонентов. Убедительно отметят недостатки, невзирая на достоинства, незрелость, ошибочность, нерентабельность новых идей. Зажать рот никому не получится. Человечество мешает человеку. Но не может человечество гордиться самим собой. Не бывает такого. Оно гордится отдельными, редкими человеками, украшающими его дурацкое существование новизной, которую сами же гробили. Ничего подобного я говорить ей не стану, ей это не надо. Что говорится, было и уже прошло. Наши слова как сорванные цветы, у них тоже цветение в прошлом. Сорванные цветы, как поверженные боги, если понимать, что я бог, ты и он боги, любая собака бог, каждое растение бог. Мы знаем только прошлое, в этом смысле время для нас ощутимо, заметно, прожито, упущено. Оно осталось в словах. Слова и время равны друг другу. А гении могли бы нас убить, угробить всех без малейшего сожаления в отместку за их безмерное отчаяние и за то, что им с нами отвратительно. Я чувствительно это подозревала, когда в свое время читала классиков, как безмерно писатель презирает любого читателя и в первую очередь меня. Но было бы слишком просто обидеться и не читать. Читать все равно приходится. Если уж и читать перестанем, совсем одуреем, станем хуже, чем есть. А читая, можем считаться культурными. Без чтения станем несчастными, отсталыми, забитыми людьми. Я обычно молчу о своем понятии. А Таня о своем не может молчать. Все речет о себе, за себя, вокруг себя. Таня надеется вырваться из своей безысходности. Но пусть попробует, попытается. У нее еще время есть. Я-то знаю, чем кончится. Я могу ей по-дружески рассказать, как по-разному живут люди. Да вот хоть бы. Пригласила меня знакомая летом побывать у нее на даче. Сижу на очке в туалете. Попробуйте обойтись без этого. Поднимаю взгляд. Вижу длинную во всю стену деревянную основательную полку. На ней стоит очередь пустых флаконов из-под духов. Понимаю, их дарил муж жене в течение долгой совместной жизни. Она не раз хвасталась на работе. Между прочим, флаконы, как известно, дороже, чем их содержимое. Жалко выбрасывать. Деньги плачены. Коллекция в знак того, что не зря уплачена. Духовная жизнь. Летопись брачных отношений. Легенда любви. Отдушина. Отдушка. В туалете. Полку специально сделали. Вроде должно быть красиво и делалось для красоты, но с душком. Пусть так, думаю я, сидя на очке. Ничего не поделаешь. Ирония судьбы правит свой резон. Знаю я мою бывшую сослуживицу. Она ищет, чем проявить себя, и зацепляется за флакон духов, который подарил муж. Она превращает случай дарения духов в ритуал. Она похвалила его за подарок. Он рад стараться. Дарение духов легче, чем другой подвиг. Так она всю жизнь при деле. Коллекционирует флаконы от дорогих духов. Почему они в нужнике? Вот в чем вопрос. Да потому что вырождение, а не возрождение. Мы знаем только вырождение в разных ипостасях. Мы живем в режиме вырождения. Но ведь живем. Я выхожу из туалета в осенний сад. Яблони старые, раскидистые, с замшелыми стволами, едва удерживают на ветках уйму яблок. Не могут удержать. Яблоки падают в траву на сырую землю. Бум, шмяк. Негде ступить. На земле сплошные яблоки. Их жалко давить ногами. На одной яблоне плоды желтые, золотятся в лучах солнца в густой листве. На другом дереве чудесные красные сверкают на зеленом фоне. Я собираю под яблоней фрукты и выхожу за калитку. Там хозяйка разговаривает с соседкой по даче. Конечно, про яблони и яблоки. Про что же еще говорить на собственной даче? «Вы знаете, — говорит соседка, — очень тяжелая яблоневая ветка свисает из вашего сада в наш сад, клонится и чуть не касается электрического провода. У нас часто отключается электричество. Спилите ветку, пожалуйста, я вас умоляю». «Сейчас сделать этого не могу, у меня гости. Вы спилите ее сами, раз она вам мешает». «Я не пильщица. У нас с вами не такие отношения, чтобы я пилила вашу ветку». «Мне довольно своих бешено растущих веток», — сердито говорит соседка. «Ну хорошо, хорошо, в среду я спилю яблоневую ветку. Потерпите до среды?» «Мы потерпим. А что вам мешает сегодня, если не секрет?» «Я готовлюсь в путешествие, дорогая». «Путешествие, дорогая». Глупые яблони не понимают, что нельзя распускать ветки до чужого сада. Под пилу попадешь, под обрез. Хорошо люди живут под яблонями. Приятно посмотреть, послушать.